По пути к воинской части наблюдал суету. По городу колесили машины с мигалками, изрядно удивляя отдыхающих. За городом то же самое, плюс план-перехват силами сотрудников ГАИ. Коротко ответив на многочисленные вопросы командира части, блинным, извините секретно, все вопросы к генералу госбезопасности Фединову, совершили перелет, по пути заметив выставленные на подъездах к Орленку блокпосты с солдатиками. Заботится обо мне деда, всем хвосты накрутил. И я такого отношения более чем заслуживаю, как бы ни скромно это ни звучало. Приземлившись на фоне закатывающейся за горы солнышка, отправился в столовую. Жрать охота жутко. Тамошние работницы вошли в положение и накормили нас с дядями Ваней и Федей остатками борща и куриными котлетами. Поблагодарив за бонус в виде конфет на вынос, вернулся в отряд. Ребята собрались за столами в фойе, письма родителями пишут. Для порядка, спросив разрешения у наблюдающей за процессом Инны Антоновны, раздал ребятам конфеты и присоединился, сочинив для мамы образцово-показательное письмо о том, как хорошо мне здесь отдыхается. Оставив желающим автографы, все захотели похвастаться тем, что в их отряде аж две звезды всесоюзного масштаба. Аккуратно наклеил на конверт марку, и Инна Антоновна, как бы невзначай, попросив дядю Ваню помочь, понесла письма на местный почтовый пункт. А пообещавший не шалить, мы включили телевизор, где как раз крутили Бима. Большая часть ребят кино уже видела, но не отказалась посмотреть снова. Хорошо получилось, совсем как оригинал. Далее началась программа «Время», и после череды позитивных новостей с посылом «Урожай в этом году будет знатный», закрома полны как никогда, появилась врезка с кадрами Геленджика, Сочи и полнехонького Черноморского побережья. Голос диктора на фоне порадовал честностью. «Сегодня утром по инициативе полномочного ревизора при ЦК КПСС были инициированы масштабные проверки прибрежных районах Краснодарского края, в ходе которых сотрудниками КГБ и ОБЭП были выявлены поразившие своим масштабом коррупционные схемы в сфере общественного питания. Разбавленный алкоголь, взятничество, расхищение социалистической собственности. Курортная мафия не гнушалась ничем. В ходе рейда уже задержаны более 600 человек. В интересах следствия мы пока не можем назвать имена, но когда оно закончится, мы обязательно расскажем подробности. Народ, как говорится, должен знать героев в лицо. По просьбе министра внутренних дел СССР мы просим всех находящихся в Краснодарском крае граждан немедленно сообщать компетентным органам о нарушениях и надеемся на ваше содействие. Следом последовала череда новостей с производств. План стабильно перевыполняется, и курортная мафия этому не помеха. Пресловутая гласность тоже немалой мощности инструмент обретения народного доверия, если правильно ей пользоваться. Какой вывод сделает гражданин? Нет, вовсе не «как все в этом гребаном совке плохо», а «вон как Андропов порядок-то наводит, не то что дорогой Леонид Ильич». Именно это нам и нужно. Пионер-вожатая вернулась, мы выключили телевизор, немного потрепались о всяком. У ребят сегодня первый раунд подготовки к подводному плаванию прошел. На малых глубинах там никаких особых навыков не нужно. Кессонная болезнь не проявится, а погружаться будем под присмотром специалистов. Засыпал полностью довольный собой. Да. От отдельного расследования отстранили, но муравейник я разворошил как надо. А соратники замять и выградить особо прилежённых, кому надо, товарищи не позволят. Медунов после покушения никого отмазывать точно не станет. А московским на них вообще плевать. Равно как и самому Андропову. Он у нас в Кисловодск ездит, оттого и рожа такая кислая. Облачившись в снаряжение, воткнул в рот легочный автомат и показал инструктору: «Окей, работает штатно, воздух поступает». «Со мной в паре будет погружаться Оля». «Тоже окей», показывает. «Штатный приотрядный пляж для наших целей не подходит, пологий. До глубины топать долго. Поэтому вчера, пока меня не было, оборудовали площадку в 300 метрах от корпуса. Здесь у нас обрыв, глубина и растут деревья». Сначала по лестнице в воду спустился инструктор, следом Оля, потом я и в конце дядя Ваня. «Будет меня от акул оборонять». Шутка, конечно. У нас тут только катранчики водятся, а они безобидные. Дядя Федя с парой военных тоже не прохлаждаются. Будут над нами на катере плавать на всякий случай. Полуденное солнышко немного печет голову и дает хорошее освещение, но фонарики мы все равно взяли. Погрузившись в воду по пояс, отпустил перила и нырнул, на всякий случай прогнав в голове кусочек лекции. Дно в этих местах по большей части пологое, поэтому погружаться будем постепенно. Обилие подводного ила скрывает подводные ямы, будьте внимательны, их глубина может доходить до нескольких десятков метров. Местность гористая, поэтому не удивляйтесь, увидев подводные скалы и обрывы. В последние заплывать запрещено, их глубина может доходить до 2 километров. И самое важное, ни в коем случае не трогайте ничего подозрительного, потому что на дне Черного моря до сих пор находится множество не разорвавшихся со времен войны боеприпасов. Повернувшись лицом к сотоварищам, снова показал окей. К нам подплыл дядя Ваня, и мы вдоль покрытого пышными зарослями водорослей дна отправились подальше от берега, на глубину, любуясь обитателями подводного мира. Водичка и тишина вокруг наполняли душу покоем, создавая ощущение полной изоляции от проблемного окружающего мира. Мне в нем на самом деле очень нравится, но вот такие минуты тоже нужны. Остановить бесконечную прогрессорскую гонку. Отрешиться от проблем и мук, не желающий смириться с моим заслуженным отдыхом совести. И просто помедитировать, орудуя ногами и наблюдая выпускаемые соратниками пузырьки. Хлопнув меня по плечу, Оля указала на стайку черноморских карасиков-ласкерей. Покивал, показал певице большой палец, вижу, оценил. Чертыхнувшись про себя, поймал начавшую всплывать подружку за руку. Сигнал изменения глубины же. А Оля, девочка прилежная, запомнила. Подплыл ближе ко дну и ткнул корзинкой рапанов собирать. В зарывшегося выл морского кота. В простонародье скат. Потревоженная животина дернулась, подняв облако грязи, и уплыла от нас подальше. Оля сложилась пополам, давя смех, и к нам подплыл инструктор, жестами попросив больше так не делать. Проплыли еще немного и нашли те самые подводные скалы. Вот и рапаны облепили скалу, здоровенные. Мы приняли к собирать их в корзинку. Обобрав верхушку, заплыли поглубже. «А ты чё это со скалы вылупал? Спрятаться хотел, не выйдет. От Ткачёва ещё никто не уходил». Сунул моллюска в корзинку, на всякий случай посветил фонариком. «Может, ещё одного найду?» «А это чё блестит?» Протянув руку, зачерпнул ил, и в ладони оказалась тускло-блестящая, лишившаяся узоров за годы проживания на морском дне, тяжеленная монета. Потому что почти идеальный золотой круг. Привлек внимание соратников, они подплыли, и я показал находку. Оля тут же цапнула посмотреть, а инструктор вооружился пристегнутым к снаряге щупом и очень осторожно, вдруг там пожилая мина, потыкал выл. Яма. Вытряхнув из корзинки рапанов, я начал вычерпывать ил. Просачивается, падало, мне бы ковшик, но процесс идет. Осознав, чем я занимаюсь, соратники присоединились. Через пару минут, освободив яму на полметра, мы узрели ужасно грязное нечто, в котором угадывалась голова в лавровом венке. Постучали щупом — металл. А вот это мне повезло. Хлопнув по плечу завороженно глядящего на находку инструктора, я потыкал большим пальцем вверх. Он кивнул, и мы всплыли. Вытащив легочный автомат, я заорал подплывшему катеру: «Срочно меня в администрацию к телефону!» Мужики втащили нас на катер, завели мотор. По пути мы ввели их в курс дела и показали монету. Прибыв на велик, сняли снаряжение и оставили инструкторов, попросив деточек к яме не пускать. Это же археологический объект. Туда лазить наобум нельзя, потому что каждый сантиметр культурного слоя должен быть тщательно задокументирован. И дядя Федя повез меня в администрацию. Дрожащими от азарта руками все-таки нашел клад, причем без всякого послезнания, на чистой удаче. Набрал номер ректора историко-археологического института Академии наук СССР.